«Слишком много личных вопросов, властитель-богоубийца», — предупредительно произнесла небесный голод. «Но в знак дружеских намерений я все-таки отвечу. Я прячусь от мироздания, ибо слишком стара. Об этом знают очень немногие, но божества не бессмертны. Система лжет. Просто наша продолжительность жизни так велика, что даже высшим непросто понять ее пределы. На самом же деле все, кто не снял шестые оковы искры, ограничены примерно 10 миллиардами лет. Настолько рассчитаны наши путы искры. Конечно, есть способы подпитать их, но вечно так делать не выйдет. В какой-то момент само мироздание начнет отторгать слишком задержавшегося в нем Бога. Надеюсь, на твой вопрос я ответила. А теперь ответи ты. Принимаешь ли мое предложение? Опустив ладонь на рукоять призрачного клинка, Кай спустя несколько секунд кивнул и двинулся в сторону небесного голода. Удивлен, что ты вообще решила договориться со мной, вместо того, чтобы просто забрать желаемое. Кем ты меня считаешь? Грабителем, хмыкнула богиня. Я слишком долго живу, чтобы не полагаться на одну лишь силу и не совершать глупых ошибок. Зачастую словами можно добиться гораздо большего. Встав в полуметре от собеседницы, Кай поднял клинок и сконцентрировался на его силе поглощения информации. «Не выйдет. Ты слишком сильна, и с такого расстояния меч не снимет контракт с твоих пут искры», — нахмурился Кай, когда ничего не вышло. «Знаю. Так что бей точно сюда под прямым углом», — указала она в центр груди, отключив внешнюю защиту. «Я готова. Так легко довершишься мне, это ведь удар в самое сердце божественной оболочки. В первую очередь я доверяю себе и своему чутью, которое практически никогда меня не подводит. Действуй». Кивнув, мужчина без предупреждения ударил. Воплощение голода вонзилось в богиню, но почти сразу же остановилось, не преодолев даже сантиметра. Естественная прочность ее плоти оказалась так высока, что даже легендарный клинок, обычно игнорирующий любую материальную преграду, не смог преодолеть ее. Кай напрягся и подался вперед, но это мало чем помогло, ведь он и так сразу ударил почти в полную силу. Внезапно поверх его рук легла ладонь небесного голода, и под ее мощной хваткой меч плавно двинулся дальше. Вскоре оружие достигло сердца божественной оболочки, в центре которого и находилась искра с путами. Обычно подобный удар должен был быть смертельным для любого божества, однако безграничная заранее раздвинула все уязвимые части сердца на пути клинка. Подобное требовало феноменальной точности и предельной концентрации, что было невозможно в условиях боя. Это уже не говоря о том, что удар тоже требовалось нанести исключительно в нужное место под нужным углом. Кончик воплощения голода наконец приблизился к путам искры, и женщина убрала ладонь с рукоятки клинка. Кай невольно бросил взгляд на ее сверкающие когти, в коих ощутил знакомую силу. Напыление из адамантита, промелькнула мысль в одном из его параллельных потоков сознания. Ненасыщенного, конечно же, ни на миг не отвлекаясь от основной задачи, Кай использовал меч в качестве проводника своей воли. Нащупав контракт на путах искры безграничной, он осторожно запустил процесс поглощения информации. Благо способностями клинка мужчина уже давно идеально овладел. Со стороны могло показаться, что жизнь безграничной теперь полностью находится в руках Кая, что он легко может обмануть и убить ее, раз напрямую достиг самих пут. Однако в действительности мужчина понимал, что даже в текущей ситуации у него нет ни шанса, его прикончит сразу же, как только мысль о коварном поступке достаточно сформируется в его голове. Небесный голод явно видела его насквозь. Несколько долгих секунд спустя Кай наконец вытащил меч. Снятие контракта завершилось. Прижав ладонь к груди и слегка пошатнувшись, небесный голод устало вздохнула. Смещение и удержание критически важных участков сердца божественной оболочки отняло у нее уйму сил, а повреждение прочих духовных тканей будет восстанавливаться еще не одну неделю. Кай ощутил, как на него вновь опустился могучий взгляд. «Готов ли ты изъявить свое желание?» «Пока нет», — покачал головой мужчина. Так и думала. Вытянув руку, безграничная раскрыла ладонь, на которой оказалась толстая, сморщенная зеленая личинка. Судя по всему, она буквально только что отделилась от плоти богини. «Убей ее, когда захочешь получить плату, и вскоре после этого я приду». Кивнув, Кай без какого-либо отвращения спрятал извивающееся создание в обычный карман, попутно отметив удивительную прочность личинки. Похоже, убить ее будет не так уж и просто. «Увидимся», развернувшись, попрощалась небесный голод. У Кая оставалось еще немало вопросов, но последние слова богини явно говорили о том, что ответ на любой из них станет платой за снятие контракта. Куда целесообразнее было использовать ответную услугу в силовых вопросах, учитывая неописуемую мощь женщины. Сделав несколько шагов, небесный голод исчезла. С ее силой и восприятием она без проблем могла перемещаться по лаборатории почти на предельной скорости, игнорируя проблему спонтанных искажений. Обернувшись, Кай заметил изумление во взгляде подчиненных. «Я слышала о ней», — чуть погодя выпалила Рианна, хотя и думала, что это всего лишь легенда. Кай с интересом уставился на девушку, ибо сам ничего про небесный голод до сих пор не знал. Скорее всего, в том же Ордене Хронистов была информация о ней, но находилась она исключительно в закрытом разделе, куда суверен храма так и не сумел попасть. «Поделишься правдой?» «Не знаю, насколько это правда», но ее титул мелькал в различных крупных событиях Айкумены еще со времен первых, а в последний раз она появилась во время войны трех учеников от Разота, заняв сторону Тельнайл. В те времена Небесный Голод являлась лидером небольшого клана последних в Айкумене пожирателей. Вероятно, сейчас уже она единственная представительница этой старшей расы. «Это тебе Грин рассказал?» «Нет, не повелитель. Просто на третьем этаже пагоды тоже была своя библиотека, чуть более особенная. Но Магнус же погиб до войны учеников от Разота», подметила нахмурившаяся Лилит. «Только это не мешало пагоде самостоятельно наблюдать за Айкуменой через гиперструны», пожала плечами Рианна. «Приготовились», вооружился Кай. После зала плоти его группа направилась к обозначенному Грином месту, где должен был находиться генератор душ. За несколько часов божествам практически удалось добраться до ближайшего перехода в соседний комплекс, и теперь оставалось лишь подняться к нему на большом лифте. Однако не успели воины достичь нужного этажа, как вдруг платформа стала замедляться, а вскоре и вовсе остановилась. Прятаться звездные императоры не стали, так как Рианна все равно не могла сделать этого быстро, а оставлять своих, пусть и временных, у членов храма было не принято. Впрочем, как и избегать всех опасностей. Одно дело, когда нечто просто проходит мимо, другое же, если оно мешает продвижению. Застыв в полной боевой готовности, воины молча уставились на единственный выход. Информационная панель возле него мигнула зеленым, и створки начали разъезжаться в стороны. В проходе показалась массивная фигура двухметрового прямоходящего кота, закинувшего огромный молот на плечо. Встретившись взглядом с безграничным, Кай несколько мгновений наблюдал за ним, а затем осторожно опустил меч. Разумеется, он узнал ученика небесного милосердия Иерихон, с коим недавно пересекся при входе в лабораторию. И на этот раз мужчине удалось гораздо лучше изучить Адольфа. Этот двухметровый кот был пугающе силен. Не настолько, как его наставница или небесный голод, но тот же Шафин ему и в подметке не годился. Судя по всему, ученик Иерихон находился где-то на уровне властителя помыслы предвкушения, что не могло не впечатлять, ведь Адольф был несравнимо младше старика. Само собой, он обладал основой божественного тела альфа-класса, а его параметры достигали 340 из максимально возможных 520 ви. Для топовых безграничных это в среднем было предельной вершиной, так как оставшуюся треть воли они использовали для усиления слотов и расширения запаса эфира. Кай слегка поклонился, а за ним и остальные члены его группы. В отличие от небесного голода, сковавший их при встрече, Верховный Коллапс еще ничего плохого не сделал, чтобы вести себя с ним столь же фамильярно. Приблизившись, Адольф окинул взглядом каждого из звездных императоров и ненадолго задержал его на шаке. «Повезло, младший, мне нужен твой гид», — обратился он к Каю. «Золотая рябь, при всем уважении, но он и нам нужен, властитель Верховный Коллапс». Вздохнув, Адольф решил объяснить. «Я проверил, все ближайшие панели управления либо не работают, либо портал возле них сломан. Нужно либо спускаться в нижнюю часть комплекса и искать там, что долго, либо идти в соседний. Но самим вам туда не попасть. Единственный уцелевший тоннель перекрыт сверханомалией из тысяч пространственных искажений, наложившихся друг на друга. Однако с его навыками и моей силой есть шанс создать проход. Это все меняет», — легко согласился Кай. «Мы поможем вам. Мне нужна только его помощь», — указал кот на гнома и отошел к информационной панели. Лифт поехал дальше наверх. Почему он один? Не мог не задуматься суверен храма. Вряд ли просто решил отделиться от наставницы. Тоже что-то случилось с отрядом, только что вообще могло разделить таких сильных божеств. На нужном этаже Адольф молча вышел, и группе Кая не оставалось ничего, кроме как последовать за ним. Безграничный уже давно зачистил окрестности от основных опасностей, так что божества быстро достигли перехода в соседний комплекс. Высокий коридор сменился круглым тоннелем, и Кай сходу увидел препятствие. В нескольких сотнях метров от них стены прохода резко сжимались в маленькую мерцающую точку. Могущественное пространственное искажение буквально поглотило участок в несколько километров, однако разорвать область на отдельные осколки все-таки не смогло. Слишком прочными были стены лаборатории. По мере дальнейшего продвижения божествам приходилось все чаще петлять, огибая многочисленные отдельные аномалии. Скорость воинов значительно снизилась, а осторожность возросла до предела. Гравитация все чаще дергала из стороны в сторону, а мелкие спонтанные искажения возникали сами по себе. В какой-то момент Каю, Лилит, Шаке и Рианне пришлось усилить защиту, и лишь один Адольф шел как ни в чем не бывало. Возникающие рядом с ним искажения моментально рассеивались, а уже существующие попросту отклонялись. Внимательно наблюдая за его манипуляциями воли, Кай стремительно обучался новым приемам. «Стоять!» Вдруг остановился безграничный. До сжавшегося в точку участка тоннеля оставалось еще с пару десятков метров, но приближаться к нему было слишком опасно. «Действуем отсюда!» Сняв одно из колец, Адольф крепко сжал его. Мгновение спустя пространство вокруг них полностью стабилизировалось. «У нас есть полчаса», повернувшись, обратился он к Шаке. «Начинай, а я буду поддерживать». Взглянув на Кая и получив утвердительный кивок, гном погрузился в медитацию. Адольф же продолжил стоять, лишь слегка прикрыв глаза. Для полной концентрации ему хватило и этого. Как ни странно, долго ждать не пришлось. Уже спустя несколько минут мерцающая точка вдруг засветилась ярче, а затем начала разрастаться. Кай увидел сжатую и сильно закрученную часть тоннеля, что постепенно расширялось и выпрямлялось. Когда проход увеличился до полуметра, Шака внезапно задрожал, а из его носа потекла кровь. «Долго не продержимся», — напряженно процедил Адольф. Сделав шаг вперед, он резко замер, посмотрел на остальных и недовольно поморщился. Мгновение спустя из него вырвался океан силы, что окутало присутствующих. С пугающей легкостью божеств сжало до размеров обычных насекомых, а затем стремительно понесло вперед. Несколько секунд, и вот они на другой стороне тоннеля. Сразу же после этого проход позади них резко схлопнулся, а Шака упал без сознания. Убедившись, что с подчиненным все нормально, банальное истощение, Кай серьезно взглянул на безграничного. Тот явно намеревался бросить их, но в итоге все же передумал. «Благодарю», в итоге смягчился взгляд Кая. «Ни за что, я сделал так, как посчитал правильным». Закрыв тему, Адольф посмотрел на мерцающую точку позади них. «Стены тоннеля были покрыты мелкими трещинами», прокомментировал он. «Если управляющий ничего не сделает с этой аномалией, то когда-нибудь она разрастется так, что разорвет тоннель, а со временем и всю лабораторию». После вынужденного расставания с хозяином Виоли удалось успешно пережить падение и выбраться из шахты лифта. К сожалению, без гида или высокого понимания пути пространства нормально путешествовать по лаборатории жизни демоница никак не могла. Одно то, что ей удавалось избегать встреч с опасными искажениями, уже было большой удачей. Так или иначе, но постепенно Виола куда-то все же продвигалась, а часть рваного плаща путника позволял ей избегать встреч с местными обитателями. Конечно, девушке хотелось бы покромсать их всех, однако она понимала, что из-за этого может не только потерять много времени, но еще и в пылу сражения угодить в аномалию. Все-таки она не обладала такой же удивительной пространственной чувствительностью, что развилась у местных существ. Блуждая по огромному темному коридору, Виола вдруг услышала чье-то мычание далеко впереди. Спустя некоторое время она ощутила слабую ауру, а через пару часов и вовсе добралась до ее источника. Им оказалась несколькометровая слегка подрагивающая лепешка плоти возле стены. Внезапно на ней ненадолго проявилось жуткое, искаженное болью лицо, что истошно закричало: «Помоги мне! Спаси! Убей меня! Буквально!» Словно сопротивляясь чему-то, лицо отчаянно пытаясь вырваться, но в конечном счете все равно втянулось обратно. Крик стих, однако скрывающаяся в сгустке плоти сильно деформированная божественная оболочка содрогаться не прекратила, сигнализируя о продолжающейся пытке. Казалось, она вот-вот должна была развалиться от неописуемых мучений незнакомца, но нечто каждый раз восстанавливало ее. Шагнув вперед, Виола схватила висевшие у пояса клинки кошмаров. «Не советую этого делать», — раздалось предупреждение позади нее, Как только девушка приготовилась к атаке, резко обернувшись, демоница увидела перед собой Кая. Вспыхнув от злости, она моментально разрубила того, кто посмел притвориться ее хозяином. Но вместо брызнувшей крови фигура неизвестного попросту расплылась, словно мираж, и исчезла. «Еще раз покажешься, и я точно разрублю тебя», — угрожающе зарычала Виола. «Уверена? Ну попробуй», — с насмешкой произнесли ее собственные губы. Демоница с ужасом схватилась за лицо, однако оно уже вновь стало совершенно гладким. Охладив пыл, она уставилась на возникшего неподалеку высокого и статного голубоглазого блондина с легкой улыбкой и кудрявыми волосами, облаченного в белый лабораторный халат. Незнакомец стоял прямо посреди крупного и легко заметного пространственного искажения, но оставался абсолютно целым. Казалось, аномалия напрочь игнорирует мужчину. «Кто ты такой?» – осторожно спросила Виола. Духовным восприятием она не видела собеседника, а потому направила эхо сразу во все стороны. «Сейчас важно не это, а твое местоположение». Мужчина сложил руки за спиной и покачнулся с пятки на носок, словно ребенок, предвкушающий нечто веселое. «Советую поскорее отойти от этой кучи мусора, пока еще не поздно». Бросив взгляд на сгусток плоти, Виола все же отступила не несколько метров. «Что это такое?» — поинтересовалась она. «Йоми-6. Очередная жуткая разработка создателя. Болезнь высшего ранга, наделяющая зараженного абсолютной регенерацией, включая поддержание разума, но при этом обездвиживающая его и причиняющая бесконечные невыносимые пытки. Йоми-6 питается болью жертвы, за счет которой усиливает свои колебания и медленно растет. Сама по себе эта болезнь не имеет носителя. Это не вирус или бактерия, а агрессивное колебание, способное обитать прямо в гиперструне пути жизни. Поэтому ее сложно заметить, а уничтожить почти невозможно. К счастью, она не способна двигаться вдоль гиперструны, только через зараженных, и то пока они не будут обездвижены. Само собой, лекарств от этой болезни нет, разве что сам создатель мог исцелить от нее. Покосившись на лепешку плоти, Виола невольно отступила еще на несколько шагов. «И сколько всего таких участков?» «Не волнуйся, на всю лабораторию их всего 2, и оба совсем небольшие. Тебе повезло, что не воспользовалась силой. Ты уже находилась в области заражения, но внутри гиперструны Йоми-6 довольно медлителен и не успел тебя заметить. И да, духов с псевдотелом он тоже может заразить. Нарастит тебе мяско и начнет мариновать, как вот этого. Да уж, повезло этому божеству», — про себя подумала демоница. Каков был шанс не только оказаться конкретно здесь, но еще и успеть привлечь болезнь? «Повезло», — хмыкнул незнакомец, легко прочитав мысли девушки. «Ты глубоко заблуждаешься. Это не невезение, это его наказание. Наказание за то, что пытался нарушить сделку и обмануть меня. Поэтому он и будет здесь мучиться до скончания веков, до тепловой смерти вселенной». «Так ты и есть тот самый дьявол», — догадалась Виола. «Какое глупое название», — фыркнул блондин. «Я всего лишь вспышка, мысль, отделившаяся частица разума одного из 7 лордов владык народа Акайну». «Акайну — оригинальное самоназвание», — снисходительно пояснил мужчина. «Сейчас же вы называете нас первыми». Глава 31. Генератор душ. «И что же тебе от меня нужно?» — насторожилась Виола. «Хочу предложить кое-что крайне выгодное». «Не интересует», — моментально отказалась девушка. «Я не настолько глупа, чтобы заключать сделки с тем, кого называют дьяволом». «Согласен, ты гораздо умнее. Достаточно, чтобы не вестись на чужую болтовню, а самой все проверить. Лезть не поможет», — хмыкнула демоница. «Ну и ладно, тогда хотя бы просто выслушай в знак благодарности за то, что спас тебя от заражения», — пожал плечами блондин. «Как думаешь, каким оружием пользуется твой хозяин прямо сейчас?» «Воплощением голода. И тебя это устраивает?» «Глупый вопрос. Мы разделились. Естественно, он будет использовать другое оружие. И все же почему-то я слышу нотки недовольства в твоем голосе», — усмехнулся дьявол. «А представь, что будет потом. Ты уже на пиковой стадии, а с эфирным резервуаром до следующей ступени будет рукой подать. Но готова ли ты покинуть клинки кошмаров для этого и оставить своего хозяина? Готова ли перестать быть его оружием, уступить это право какому-то безжизненному клинку? Или же», — его тон резко смягчился, став куда более притягательным, — «ты все-таки хочешь навечно остаться его единственным орудием? Это невозможно. Если прекращу развитие, то стану еще более бесполезной. Но что, если я подскажу тебе способ прорваться, при этом оставшись в клинках, указал мужчина на мечи. Сделать их своим божественным телом и сохранить возможность слияния с хозяином, Виола на миг опешила, ибо еще никогда не слышала о подобном. Для прорыва ей в любом случае сперва требовалось покинуть клинки кошмаров, что неизбежно разрушило бы их. Но даже если каким-то образом сохранить мечи или создать новые, а затем сделать их божественным телом, то возможность слияния с хозяином все равно пропадет. И даже просто использовать Виолу как оружие Кай нормально не сможет, ведь ее тело перестанет быть артефактом и не примет его духовную метку, без которой их силы будут только мешать друг другу. «Такой способ существует», — слегка приблизился блондин. Просто создатель не спешил его разглашать и полноценно вписывать в гиперструну пути развития, оставив как очередную лабораторную разработку. С каждым мгновением демоница все сильнее поддавалась соблазну. Слова дьявола легко проникали в глубины ее разума, буквально игнорируя выстроенные из сомнения и осторожности барьер. «Впрочем, даже в таком случае время от времени Кай будет заменять тебя», — сокрушенно вздохнул мужчина. «Ну, в тех случаях, когда воплощение голода лучше справится с задачей. Сама понимаешь, игнорирование материальных препятствий и поглощение информации – это довольно внушительные способности. Воссоздать их обычным божествам вряд ли по силам. Разве что», — протянул дьявол, но вдруг затих, засмотревшись на вновь содрогнувшуюся кучу плоти. Пауза затянулась, и в конце концов Виола не сдержалась. Разгоревшееся в ее сознании пламя зависти оказалось слишком сильно. «Что?» — улыбнувшись, блондин медленно перевел взгляд на нее. «Я мог бы научить тебя точечно стирать информацию, любую, насколько хватит сил. Это не поглощение, но результат фактически тот же. В таком случае в пользе ты почти не уступишь воплощению голода, а игнорирование брони сможешь заменить правильно сформированным божественным телом с нужной особенностью. Для этого тебе будет достаточно просто использовать воплощение голода в качестве основного ресурса». «Что?» — заколебалась девушка. «Что ты хочешь за это?» «За все это? Самую малость. С помощью умения, которому я тебя научу и помогу быстро закрепить в слоте, нужно будет уничтожить один объект. Почему ты сам этого не сделаешь?» «Я ведь уже сказал, что я всего лишь мысль», — пожал плечами блондин. Внезапно оказавшись возле стены, он легко просунул сквозь нее руку. «Как ты видишь, я не более чем иллюзия. Как и Йоми-6, я тоже существую лишь в гиперструне. Только не пути жизни, а пути разума. У меня нет возможности влиять на материальный мир. Кроме того, воспользоваться этим умением все равно способна лишь ты одна, Духинь, дух разрушения. Ни одно другое существо, за исключением сильнейших высших, попросту не сможет полноценно разобраться с этой информацией без должного стихийного родства. Что будет, когда я уничтожу тот объект?» — не могла не спросить Виола. «Мое бесцельное существование наконец прекратится», — с облегчением ответил блондин. «Я смогу спокойно раствориться в мироздании и уйти». Подойдя к Виоле, он протянул ладонь. «Сделка». Задержав на ней взгляд, демоница все-таки пожала руку, что по какой-то причине ощущалось совсем не иллюзорной. Точнее, так казалось лишь разуму Виолы. «Сделка», — кивнула она. «Только есть еще одно условие», — добавил дьявол, не торопясь разрывать контакт. «Нужно было озвучить его раньше», — разозлилась хранительница клинков кошмаров. «К сожалению, это стало возможно только после того, как ты позволила коснуться своего разума. Говори, условие очень просто. Ты всего лишь должна...» «Что?» — опешила девушка. «Что ты сказал? Повтори последнее, я ничего не поняла». Виола услышала нечто, однако это явно был не звук или ментальное эхо. «В этом нет смысла, ведь я произнес условия с помощью воли, так что мозг божественной оболочки тебе здесь не поможет». Сосредоточившись на разуме искры, Виола поняла, что все действительно так. К сожалению, из-за его примитивности у звездных императоров и безграничных она все равно не могла определить условия, лишь некий его образ, но не детали. «И что мне с этим делать? Озвучь его нормально, тогда пропадет весь смысл. Это условие не для твоего разума, а для искры и ее пут. Сконцентрируйся сильнее. Пусть доступная тебе ныне часть разума искры и не позволяет понять мое послание, однако скрытая под оковами ее часть все отлично услышала. Тебе остается лишь ощутить ее ответ». «Это как-то слишком», — мысленно нахмурилась Виола. «Я тебя не заставляю. Если не хочешь, тогда можем отменить все». Будь у демоницы рот и зубы, она сейчас точно сжала бы их. Раздираемая сомнениями, девушка в конечном счете решилась. «Тогда и я выдвину дополнительное условие. Ты дашь мне актуальную карту лаборатории, включая все аномалии, а также укажешь, где сейчас находится хозяин Кай. По какой-то причине Виола совершенно не сомневалась, что дьявол сможет исполнить это желание. Принимается. Теперь ты согласна на все эти условия? Кроме звука, демоница уловила и волю собеседника. Разум ее искра ощутил, что часть сказанного напрямую соотносится с уже ранее обговоренным, включая временные рамки, а часть является все тем же таинственным дополнительным условием дьявола. Скрытый под оковами полноценный разум не обнаружил в нем ничего опасного, а потому демоница недолго размышляла. Согласна. В тот же миг на ее путах искры образовался нерушимый контракт. «Как тебя зовут?» — поинтересовалась Виола, отпустив руку дьявола. «Меня?» — озадачился блондин. «Я часть одного из семи лордов-владык народа Кайну, часть владыки гиперструн пути времени и пути разума, часть лорда Иса, прозванного Хранителем. Да, можешь так ко мне и обращаться, Хранитель. Что ж, буду ждать тебя на месте. Стой, ты ведь должен был сперва научить меня, Хранитель. Будь внимательнее. Я уже все сделал», — хмыкнул развернувшийся блондин, прежде чем исчезнуть. Демоница невольно замерла. Карта лаборатории, местоположение Кая, колебания способности стирания информации и секрет сохранения возможности к слиянию — все это действительно уже находилось в ее разуме. Вдобавок связь мозга ее божественной оболочки и одного из слотов временно достигла такого уровня, что теперь можно было за считанные минуты перенести в него всю необходимую информацию и сформировать полноценную божественную способность. Дьявол безупречно исполнил свою часть сделки, теперь настала очередь Виолы. «Где я?» — прислушалась к восприятию девушка и обнаружила перед собой большой левитирующий шар. «Панель управления, я могу выйти из лаборатории, но где хозяин Кай?» Необходимое знание сразу же промелькнуло перед внутренним взором. «Недавно был там, так далеко, но откуда я это знаю? Ничего не помню за последние часы. Я шла по коридору, услышала мычание, наткнулась на странную кучу плоти, и теперь я здесь. Что произошло? Кто-то стер мне память». Виола сосредоточенно изучила мозг своей божественной оболочки, но не обнаружила совершенно никаких следов чужеродного вмешательства. «Невозможно. Я же не смертная или мастер, чтобы так легко и бесследно манипулировать моей памятью за считанные часы. Но тогда как? Силы первых? Нет, причина в ином», — наконец осознала она. Одновременно с этим девушка заметила, что ее второй слот полностью заполнен уже закрепленными колебаниями. Невольно активировав его, она слегка взмахнула рукой, выпустив поток незримой силы. На первый взгляд ничего не произошло, однако мощнейшее восприятие звездной императрицы легко обнаружило тончайшую царапину на вроде как нерушимом полу лаборатории. Струны остались целыми, но их колебания полностью погасли. «Я стерла информацию, это сила подобна воплощению голода, которое я могу положить в основу будущего божественного тела, сохранив при этом способность сливаться с хозяином», — вспомнила Виола. Больше она вопросами не задавалась, демонице наконец все стало понятно. «Все это не может быть случайностью, здесь ощущается четкое и разумное вмешательство. Вмешательство кого-то очень могущественного и отлично знающего лабораторию. В таком случае я вижу только один вариант. Я встретила дьявола и заключила с ним сделку. На сердце моей божественной оболочки нет контрактов, как и на путах искры, то есть свои обязательства я выполнила. И одним из них оказалось самостоятельное стирание памяти о тех событиях». Сделав подшаг в сторону, Кай невозмутимо разрубил бросившийся на него комок плоти и замер. Врагов поблизости больше не осталось, а члены его группы почти не пострадали. Их бой завершился, но чуть вдали продолжался еще один. Если Каю, Лилит, Рианне и Шаке пришлось разбираться с десятками мелких комков плоти, внезапно атаковавших отряд, то вот верховный коллапс Адольф взял на себя более крупную особь. Его оппонент оказался не из простых, обладал параметрами в несколько сотен ви, легко регенерировал после любых повреждений и молниеносно менял форму, подстраиваясь под условия боя. И все же ученик Иерихон оказался твари не по зубам. Легко оттеснив монстра от остальных, Адольф, словно бездушная машина, методично избивал разросшийся комок плоти. В его движениях не наблюдалось ни капли красоты и грациозности, но они были идеально точны и эффективны в своей смертоносности. 4. Прошептал Кай, наблюдая за молотом безграничного. Оружие было прямо под стать его силе, обладая сердечником из материала, составляющего ядро нейтронной звезды. В обычном состоянии вся эта масса совершенно не ощущалась, но в мгновение ударов постепенно высвобождалась, делая каждый последующий все более сильным. От последнего такого тварь разлетелась на множество ошметков, однако все равно не погибла, начав собираться прямо в воздухе. Разумеется, Адольф и не думал давать ей шанс восстановиться. Расплывшись в молниеносном рывке, он вновь обрушил молот. 5. Закончил отсчет Кай, разгадав силу первой божественной способности Адольфа. Каждый пятый его удар дополнялся мощью всех четырех предыдущих, становясь поистине финальной атакой. Обрушившись на почти восстановившегося монстра, молот буквально дезинтегрировал его на отдельные частицы. Коридор содрогнулся, а на полу под артефактом появилась массивная вмятина. Закинув его на плечо, Адольф взглянул на остальных и молча продолжил путь. Более противники им не встречались, и божества довольно быстро добрались до панели управления. Войдя в небольшой зал, Адольф уверенно зашагал к крупной левитирующей сфере в центре. После легкого касания у него перед глазами возник интерфейс управления панелью. Безграничный сделал парочку действий, и платформа неподалеку мерно загудела. Портал был готов к активации. «Работает», — довольно кивнул он, а затем обернулся. Группа Кая застыла у входа и совсем не спешила приближаться. Верховный Коллапс сразу все осознал. «Так вы не пойдете? Почему? Я должен найти хранительницу своих клинков», — приложил Кай руки к поясу. «Мы разделились в самом начале, но я чувствую ее. Вот как, понимаю, я тоже остался один. Я не стану запускать закрытие лаборатории, а уйду, когда это сделает кто-то другой. Время у вас еще есть. Благодарю», — поклонился суверен храма. «Не стоит. В первую очередь я делаю это ради своих товарищей. Спасибо за все и прощайте, властитель Верховный Коллапс. До встречи», — вздохнул Безграничный. «Как жаль, что в следующий раз она будет совершенно иной». «Почему?» — притворно удивился Кай. «Ты скрываешься, но я ощущаю твою силу и талант. Пройдет немного времени, и о тебе заговорят во всей Айкумене. Боюсь, вы мне льстите. Да и Айкумена слишком большая для такого. Ты понимаешь, о чем я?» — отмахнулся Безграничный. «Я говорю о настоящей Айкумене, о центральной области, Сингтруме, мире небожителей и центральном мире. Можешь продолжать притворяться, но свое мнение я уже сформировал. У тебя огромный потенциал, ты не одиночка, и ты любишь свободу. Когда-нибудь ты и твоя организация станете достаточно могущественными, чтобы моя секта начала рассматривать вас как потенциальных конкурентов. И, думаю, ты сам понимаешь, как в конечном счете решаются подобные вопросы. У гегемона не может быть товарищей, только слуги и враги, прямые или потенциальные. Когда-нибудь к тебе придут с предложением подчиниться, и, когда ты откажешься», — усмехнулся Адольф, — «тогда мы и встретимся вновь. Увы, уже не как союзники. Понимаю ваше недовольство, мир боевых искусств не оставляет выбора. Но как воин», — отбросив излишнюю вежливость, Кай невозмутимо заглянул в глаза Безграничного, — «я буду с нетерпением ждать того дня, когда смогу в полной мере узреть вашу силу». Прищурившись на миг, Адольф громко рассмеялся. «Неплохо. Только смотри потом, не пожалей о своих словах». Покинув Безграничного, группа Кая двинулась к генератору душ. Про поиски Виолы мужчина не лгал, однако она находилась гораздо дальше, чтобы сразу идти к ней. За полтора часа божества достигли одной из ключевых точек, упомянутых в свитке Грина, откуда заковыристым и запутанным маршрутом двинулись к нужному залу. Вскоре они оказались почти у цели. Остановившись, Кай поднял взгляд. На потолке давно забытого полузатопленного коридора виднелось широкое, идеально ровное отверстие, единственный проход в нужный ему зал. Убедившись в отсутствии опасных аномалий на пути, суверен храма оторвался от поверхности воды и неспешно взлетел. Пусть здесь и не было колоссального гравитационного давления, как в том лифте в начале экспедиции, летать все равно было крайне трудно. Спонтанные искажения не позволяли использовать стихию пространства для этого, а высочайшая плотность праны блокировала все остальные. Прыжок напрямую был опасен из-за аномалий, а карабканье по стенам – слишком долгим. Оставался лишь один способ – воля. Правда, для этого она все равно должна была быть поистине могучей. Кай сумел взлететь без проблем. Рианне и Лилит пришлось изрядно поднапрячься, а вот Шака так и не смог подняться в воздух самостоятельно. К счастью, суверен храма был достаточно силен, чтобы одновременно удерживать не только себя одного. Миновав дыру в потолке, они наконец оказались в нужном месте. Вокруг находился большой запечатанный зал, так похожей на многие другие в лаборатории жизни. Отличалось лишь наполнение. В центре виднелся громадный стеклянный столб, а вокруг него расположились сотни постаментов с кубическими выставочными витринами. На первый взгляд, все они были пусты, но на самом деле лишь часть являлась таковой. Остальные же оказались заполнены необычными оболочками душ, разнообразными духовными органами, вроде сердца божественной оболочки, и даже искусственными искрами. Разглядывая их, словно музейные экспонаты, Кай неспешно ходил от одного постамента к другому. Само собой, в первую очередь его интересовали искры. Прикасаясь к прочнейшему стеклу, он активировал встроенные в витрину информационные панели. В голограммах высвечивалось описание содержимого, разумеется, на языке первых, а также различные опции взаимодействия. К сожалению, нужными правами доступа Кай не обладал, поэтому долго возле постаментов не задерживался. До тех пор, пока его искра не дрогнула. Застыв возле очередного стеклянного куба, мужчина завороженно уставился на сверкающую в центре искру, что сильно походило на его собственную. Распознать и тем более понять информацию такого уровня Кай никак не мог, однако неким образом все равно осознал, что особенностью данной искусственной искры является возможность видеть колебания струн, энергетическое зрение. «Мы задержимся здесь», — предупредил он остальных, садясь в позу для медитации. «Шака, займись пока стабилизацией пространства для меня, как прикажете, господин Суверен». Пока гном выполнял задание, Кай максимально сконцентрированно изучал запертую в кубе искру. Интуиция подсказывала мужчине, что это может дать серьезный толчок его силе, а также помощь с решением проблемы шестого. К сожалению, довольно быстро стало понятно, что витрина плохо пропускает колебания и даже несколько искажает их, сильно мешая созерцанию. «Простите, что отвлекаю, господин Суверен», — послышался голос Шаки. «Я закончил, пространство стабилизировано». Вернувшись в реальность, Кай взглянул на гнома и благодарно кивнул. Мгновение спустя рядом с ним возник замороженный шестой. Насытив его тело волей, мужчина развеял лед и пробудил двойника. Господин встал на колено шестой, а затем нахмурился. «Что-то случилось с госпожой Виолой. Мы разделились, но она в порядке. Идем», — направился Кай к стеклянному столбу. С первого взгляда он догадался, что это и есть тот самый генератор душ. Стоило приложить к нему ладонь, как на стеклянной поверхности появилось окно управления. Благодаря свитку Грина Кай уже знал, что делать, поэтому быстро разобрался с настройками. Как ни странно, в отличие от постаментов, большинство функций генератора душ не требовало какой-либо идентификации или особых прав. Суверен храма без проблем запустил основную функцию устройства, и зал вздрогнул. В центре столба вспыхнул поток энергии души, чья колоссальная мощь легко разорвала бы большинство звездных императоров. Несколько секунд спустя поток расширился и равномерно распределился по всей области столба, а в разных местах стали мелькать короткие вспышки. Одна за другой внутри генератора формировались оболочки душ небесных монархов. Бесчисленное количество искр тотчас устремилось к ним из мира мертвых, однако устройство первых не позволяло им проникнуть внутрь. Кай заранее установил на это запрет, желая оставить новообразованные души не более чем пустышками. «Подойди», — велел он шестому, когда оболочек душ внутри столба стало достаточно много. Повинуясь своему творцу, клон встал рядом, и пол под ним засветился. Поднимающийся до потолка синеватый свет отрезал шестого от остальных, после чего к выделенному участку от генератора душ протянулась яркая полоса. «Принимай», — сказал Кай, запуская новый процесс. Массивный поток пустых и лишенных разума душ тотчас устремился к шестому. Жадно поглощая их, его измененная оболочка принялась формировать искусственную искру. Убедившись, что все идет как надо, Кай вернулся к постаменту с заинтересовавшей его искрой. Он уже понял, что из-за витрины простое созерцание ничего ему не даст, поэтому решил пойти на крайние меры. Воплощение голода резко вонзилось в стеклянный куб, однако даже столь легендарному артефакту оказалось непросто пробить созданный первыми материал. Напрягшись до предела, Кай всем телом навалился на клинок, что мало-помалу пробивался через витрину. Полминуты спустя он наконец приблизился к искре, но изрядно уставший Кай расслабляться не спешил. Бурным потоком его воля хлынула в меч и окутала запертую в контейнере искру, вслед за чем активировалось поглощение информации. Артефакт Магнуса жаждал расщепить и отнять мощь ее колебаний, однако цель оказалась слишком прочна для этого. Недолго думая, Кай активировал 10 частиц трофея, после чего искра наконец двинулась в сторону воплощения голода. Процесс шел крайне медленно, так что вскоре мужчина использовал еще 20 частиц. Как только искра оказалась в клинке, Кай осторожно потянул его, попутно удерживая от поглощения ценных колебаний. Понимая, что вне стеклянного куба не сможет долго удерживать искру в мире живых, он действовал максимально быстро. Сев в позу для медитации, мужчина поднес клинок к глазам и до предела напряг энергетическое зрение. Однако не успел он толком приступить к созерцанию, как вдруг пойманная им искра пробудилась и стала сопротивляться. К этому моменту Кай и так уже выкладывался на полную, поэтому для отпора ему вновь пришлось активировать трофей. Еще 5 частиц, две воли столкнулись, и более опытный в ее контроле Кай сходу стал доминировать. Пойманная искра продержалась недолго, а затем и вовсе покорилась, словно учуяв старшего собрата. Между столь схожими искрами сформировалась незримая связь, и пойманная подчинилась воле Кая, его желанию познания. Сила забурлила в ней, но на этот раз направилась не наружу, а вовнутрь. Колебания струн искусственной искры стремительно разгонялись, начиная усиленно излучаться. Сфокусировавшись на происходящем, Кай впитывал каждую крупицу информации, которую только мог воспринять. Покорившаяся искра совершенно не сдерживалась, продолжая истощать себя. Связи между струнами рушились, а маркеры воли угасали и безвозвратно искажались. Уже совсем скоро творение Создателя ослабло до такого уровня, что никаких сил Кая не хватило бы для ее удержания. Искра стремительно распадалась, пока окончательно не прекратила свое цельное существование. Впрочем, вне куба она и так была обречена. Мир мертвых попросту не принял бы столь несовершенную искру. Как предполагал Кай, в первую очередь это могло быть связано с полным отсутствием в ней адамантита. Позволив воплощению голода впитать остатки искры, мужчина мысленно вернулся в реальный мир и устало вздохнул. Казалось, созерцание продлилось не более 10 секунд, но в действительности Кай неподвижно просидел несколько часов. Физически это на него никак не повлияло, но вот духовно и ментально он был серьезно истощен. Притом не столько из-за созерцания, сколько из-за удержания необыкновенной связи между искрами, через которую он будто бы отнял часть чужой силы. Окинув зал взглядом, Кай увидел совсем иную картину, нежели прежде, более полную и яркую. Все было куда более глубоким, четким и понятным. Его энергетическое зрение вышло на абсолютно новый уровень. Кай без проблем различал ранее скрытые от него колебания, притом с удивительной легкостью понимая их суть. Сейчас он, вероятно, смог бы даже частично заглянуть под плащ небесного голода, а познание следующего ранга стихии отняло бы считанные дни. Его оболочка теперь легко анализировала недоступную ранее информацию средины небесного ранга, а для ее получения Каю стало достаточно банального наблюдения за гиперструнами. Теперь источники созерцания требовались лишь для высших стихий. Воплощение голода также изменилось. Поглотив остатки колебаний распавшейся искры, клинок встроил часть их в свою основу. Как и Кай, он теперь тоже гораздо лучше воспринимал колебания, но в случае меча это проявлялось в виде более могучей способности к их поглощению, а также умения игнорировать материальные преграды. Само собой, в первую очередь это являлось заслугой самого артефакта, ведь подобные возможности изначально были заложены в нем Магнусом. Другое дело, что воплощению голода до сих пор не удавалось насытиться столь ценной пищей, и без попавшего в лабораторию Кая меч так и оставался бы на прежнем уровне силы. Словно завороженный, Кай направился к следующей искусственной искре, проигнорировав завершившего насыщение шестого. Мужчина желал максимально воспользоваться ситуацией, пока еще действовало странное окрыление от связи с той искрой. Вонзив меч в новый стеклянный куб, Кай быстро достиг искры и захватил ее. Ничего общего с ней его собственное не имело, как и со всеми остальными, поэтому никакой особой связи больше не возникало. Подавив чужую волю, Кай принялся жадно изучать искру своим новым энергозрением. Когда же без поддержки куба она распалась, мужчина перешел к следующей. И так он повторил более 20 раз, пока в зале более не осталось ни одной искусственной искры, кроме его и шестого. На все это у мужчины ушло примерно полдня, однако результат был потрясающий. Кай с полной уверенностью мог заявить, что наконец познал высший закон искры. Конечно, на самом минимально доступном уровне, но даже так это было достижение, о котором другие божества даже мечтать не смели. Каю потребовалось несколько минут, чтобы прийти в себя после всего. Накрывшая его эйфория всезнания уступила место опустошающей усталости. Присев возле одного из стендов и положив рядом воплощение голода, Кай опустил голову. «Фу-ух», – протянул он. Несколько минут Кай сидел неподвижно, переваривая тонны информации. «Все в порядке?» – присела перед ним Лилит. Подняв на нее рассеянный взгляд покрасневших глаз, мужчина попытался подняться. «Сложный вопрос», – приняв ее помощь, – ответил он. Молча направившись к шестому, Кай все никак не мог избавиться от застывшей перед глазами картины. Гостиничный номер и его окровавленное тело на полу. Темная пещера и младенец в корзине. Видение давным-давно оставленного ему послания, что в действительности оказались колоссальным массивом зашифрованной информации. Информации, чей разбор сегодня многократно ускорился. Конечно, за эти часы всего лишь параллельными потоками сознания он успел расшифровать лишь мизерную долю процента всего объема данных. Однако даже этого хватало, чтобы сделать определенные выводы. Крайне неприятные выводы. Единственное, что радовало, это открывшаяся возможность поскорее узнать местоположение Наритума. Такими темпами Каю теперь понадобится не столетие, а всего год или два, прежде чем он наконец получит столь желанные ответы. «Не сейчас», — мотнул он головой, отбрасывая лишнее. «Моя искра полностью завершена, господин Кай», — поднялся медитировавший шестой. «Вот только ее силы расходуются гораздо быстрее, чем ожидалось. Заморозка почти не помогла, тут сама искра словно плохо сцеплена. Вижу», — оглядел клона суверен, сходу определив причину. «Теперь я ясно вижу отличие нормальных душ от этих пустышек. Без вселившихся искр в них нет и не было пут, а ведь именно их крупицы, остающиеся на стенках оболочки, и давали кукольщику более крепкую и выносливую искру. Как долго она у тебя еще продержится? Я насыщался 2 часа, а за следующие полдня она ослабла почти на треть. Еще сутки, и искра рассеется. Понятно. Значит, придется проводить ложный прорыв здесь». Повернулся Кай к генератору душ. «Ресурса еще хватает. Ты уверен?» – забеспокоилась Лилит. «Это же предельное истощение. Да, очень рискованно. Но выбора нет. Не знаю точно, когда мы сможем выйти, но к тому моменту искра шестого ослабнет достаточно, чтобы углубление пятой трещины гарантированно провалилось. Остается действовать только здесь, когда он еще на пике». С нежеланием приняв ответ, девушка молча отступила. А Кай снова запустил генерацию душ пустышек. Требовалось опять до предела насытить шестого, пока сам мужчина будет готовиться к ложному прорыву. К счастью, он уже и так был сильно истощен, так что много времени это не займет. 1/2 часа спустя все было готово. Скрывшись под рваным плащом путника и мощным артефактом невидимости, Кай и шестой сели на пол спиной к спине. Первый закрыл глаза и сконцентрировал всю свою волю на одном единственном желании. На желании стать существенно сильнее. Искра моментально отозвалась, инициируя процесс прорыва. Сердце божественной оболочки Кая уже было заполнено эфиром, так что минимальным условием перехода на ступень безграничного он соответствовал. Однако едва успели оковы ослабнуть, как тотчас все прекратилось из-за недостатка сил. Путы искры стали стремительно слабеть, но сознание Кая не потерял. Точнее, отключился разум его божественной оболочки, но как искра он продолжал осознавать себя. Не прошло и мгновение, как в его временно ослабшие оковы, вонзился острейший клинок. Запрограммированная воля разума Кая бурным потоком ударила в одну из трещин. Казалось, подобная мощь способна смести все на свете, однако оковы совсем не поддавались. Вот-вот близился момент, когда они вновь обретут максимальную прочность, как вдруг клинок воли разума словно кто-то схватил и надавил еще сильнее. Его размер и мощь резко возросли. Шестой сделал свой ход, обретя полноценную искусственную искру. Пусть и на время, он теперь самостоятельно поддерживал оболочку души. А поскольку их с Каем воля обладала одинаковой чистотой, то ничто не мешало клону помочь своему творцу. Миг, другой, и вот искра вздрогнула. Почти рассеявшийся иллюзорный клинок наконец достиг цели, углубив трещину до следующего слоя оков. Могучая воля резко хлынула наружу, восстанавливая связь искры и божественной оболочки. Кай открыл глаза и набрал полную грудь воздуха. Становление вознесенным 5-го уровня успешно завершилось. И, словно дожидавшаяся этого момента, по всей лаборатории жизни внезапно разнеслась оглушительная сирена. Внимание! Запущен процесс консервации лаборатории. До завершения осталось 3 часа. Произнес механический женский голос. Глава 32. На пути к выходу. Несмотря на гремящую сирену и продолжающийся обратный отсчет времени, оставшегося до закрытия лаборатории, следующие полчаса Кай не сдвинулся с места. Обессиленный ложным прорывом, он решил сперва восстановиться хотя бы частично, прежде чем отправляться к панели управления. Конечно, в теории его можно было бы переместить в хранилище той же Лилит, однако в таком случае выполнение задания ему не засчитали бы, ведь он покинул бы лабораторию раньше положенного. Это уже не говоря о том, что при необходимости Кай попросту не смог бы выйти, так как для возвращения в лабораторию требовался новый пропуск. Если с Лилит что-нибудь произойдет, он никак ей не поможет, а затем и сам сгинет, когда ее пространственный карман рассеется в небытии. К счастью, Кай еще до начала экспедиции просчитал возможность текущей ситуации, а потому знал, что делать. Восстановив часть предельно ослабшей силы воли, он принялся переписывать колебания Зеро, меняя одну из его душ на шестого. Тот за эти полчаса успел израсходовать последний ресурс генератора душ, но достаточно насытил свою искру, чтобы самостоятельно поддерживать Зеро. Пока шел процесс, Кай попутно сфокусировался на рваном плаще путника, а затем и на всех его частях. Парочка ощущалась совсем рядом, у Лилиты Шаки, а вот еще одного куска больше нигде не было. Его след резко обрывался совсем в другой части лаборатории. «Умница», — подумал Кай, сопоставив это место с известной ему картой. Получалось, что часть плаща Виолы исчезла прямо возле одной из панелей управления. Наконец, завершив подключение шестого к Зеро, мужчина незамедлительно слился с ним. Из-за истощения отторжения божественная оболочка еще не скоро начнет действовать, поэтому он мог спокойно заняться восстановлением сил, передав шестому контроль над всем телом. «Оставляю Лилит за старшую», — сказал Кай, погружаясь в глубокую медитацию. Покинув зал через дыру в полу, божества направились к ближайшей рабочей панели управления. Никаких чудищ они на своем пути больше не встретили, словно вся живность лаборатории спешила запрятаться как можно глубже. Но это и не удивительно, учитывая, сколько автоматических турелей и прочих охранных массивов появилось в коридорах. Пока что все они находились в режиме ожидания, но, как только обратный отсчет завершится, все оружие сразу же войдет в режим тотального уничтожения. Долго прожить в таких условиях не смогут даже сильнейшие безграничные вроде Иерихон или Небесного Голода. Единственное спасение – темные зоны, участки лаборатории, где охранные массивы отсутствовали или не работали. Потратив не более 40 минут на дорогу, божества наконец оказались у цели. В отличие от большинства других залов, подобные этому по умолчанию всегда оставались доступными. С панелью управления никаких проблем тоже не возникло, но вот портал оказался частично перекрыт крупной аномалией. Рискованно будет использовать его так, глядя на овальную платформу, подытожила Лилит. «Сможешь расчистить?» — обратилась она к Шаке. «За час справлюсь», — серьезно кивнул гном, садясь возле пространственного искажения. «Только замаскируйся сперва», — велела девушка, укрываясь частью рваного плаща путника. Не прошло и секунды, как троица членов храма исчезла. Оставшаяся же, видимо, Ирианна прятаться не спешила. Сейчас опасности можно было ожидать лишь от других членов экспедиции, однако чутье подсказывало ей, что конкретно в этой части лаборатории находятся лишь они четверо. Встав рядом с шестым, Лилит принялась наблюдать за всеми потенциальными источниками опасности, включая их временную спутницу. Воительница не спешила расслабляться даже возле выхода, особенно когда Кай находился в столь уязвимом состоянии. Переведя взгляд с Рианны на выход из зала, Лилит моргнула и неожиданно оказалась в другом месте. Вокруг находилась комната, по щиколотку залитая кровью, а перед самой девушкой лежал труп. «Каково это, предать самого близкого тебе человека?» — спросила стоящая чуть поодаль женщина, что была для Лилит словно родная мать. Одновременно с этим голова трупа неестественно вывернулась назад, и он с немым укором уставился на девушку. Когда-то давно подобная картина непременно ударила бы по Лилит, а то и вовсе надломила бы. Однако сейчас ее воля и личность были слишком сильными, чтобы подобное хоть сколь-нибудь задело богиню, пусть увиденное и основывалось на ее давних переживаниях. Лилит переключилась на восприятие искры, но и оно увидело эту иллюзию. Попытка перезапустить разум также ни к чему не привела. «Не молчи, убийца», — повторяла женщина. «Это точно иллюзия», — ничуть не сомневалась Лилит. Но почему-то даже искра ее видит. Воздействовать на ее разум невозможно, он надежно спрятан под оковами. В таком случае остается лишь воздействие на ее восприятие. Но это должно быть что-то очень близкое, раз я совсем не улавливаю колебаний реального мира. Неужели это мое собственное тело стремится обмануть искру? Но даже если так должны быть лазейки, невозможно идеально симулировать все колебания и перекрыть ими информацию из реального мира. Если как-то уловлю настоящее, то постепенно вырвусь восприятием из иллюзии и смогу обнаружить проблему. Враг воздействует на мое тело и разум, но еще не подчинил их полностью, раз я вообще размышляю о таком. Подняв взгляд на симпатичную женщину, Лилит неспешно сжала ладони и ощутила привычную поверхность рукоятки клинка. Она настолько привыкла к нему, что иллюзии буквально пришлось подстроиться под волю девушки, лишь бы не создавать противоречий. Резким движением Лилит срубила женщине голову, но в тот же миг на нее бросился окровавленный труп. Подсознательно попытавшись увернуться, она внезапно ощутила крепкую хватку на ноге. Чувства просили не трогать мертвеца, однако вбитые в подсознание рефлексы оказались сильнее их. Лилит разрубила его, а затем и схватившую ее полусгнившую руку, что вырвалось из залившей пол крови. Мерзость. Теперь еще и на мои эмоции пытается влиять, поморщилась девушка. Так или иначе, но останавливаться она не собиралась. Чем больше хаоса, тем сложнее поддерживать реалистичность иллюзии, и тем больше в ней возникает ошибок. Ошибок, что позволит Лилит уловить и ухватиться за колебания настоящего мира. Это же понимал и неизвестный враг, мечтавший остановить Лилит. Разрубленная ею рука втянулась обратно в кровь, а затем оттуда вырвалось сразу три трупа. «Так это твой предел», — догадалась воительница. Она понимала, что чем объемнее и динамичнее иллюзия, тем сложнее должны быть фальшивые колебания для ее создания. Вот почему видение ограничивалось лишь небольшой комнатой, полным отсутствием духовных сил и всего несколькими противниками. Сорвавшись с места, Лилит без раздумий погрузилась в стремительный кровавый танец. Ее клинок мелькал с удивительной скоростью и точностью, легко рассекая мертвецов. Никто из них даже коснуться не мог девушки, погибая за считанные мгновения. Однако количество врагов не уменьшалось. Разрубленные сразу же исчезали, а на их место из крови вырывались новые. Похоже, неизвестному иллюзионисту было гораздо проще создавать своих бойцов из ничего, нежели воскрешать их или наделять регенерацией. В конце концов, все это требовало еще больше различных колебаний. «Как же легко», — усмехнулась девушка, но тут же нахмурилась. «Легко, но почему, а сколько времени уже прошло?» В глубинах ее разума промелькнуло осознание. Противники достаточно простые, чтобы она без проблем побеждала, но при этом достаточно сложные, чтобы не имела времени отвлекаться. «Я уже в ловушке», — вдруг остановилась Лилит, позволяя мертвецам сковать себя. «Раз он уже влияет на мой разум, то и все мои мысли могут быть дискредитированы. Нельзя доверять разуму тела». Интуиция, опыт, чувства и в целом все естество девушки кричали о том, что она ошибается. Волна сомнений уже неслась на Лилит, побуждая активно вырываться из схватки мертвецов, но она успела отключиться от мозга прежде, чем он вынудил бы ее передумать и сражаться дальше. Лилит утратила способность к сложным размышлениям и прочей высокоинтеллектуальной деятельности, однако главный примитивный разум ее искры все же сохранил. Понимание западни, понимание того, что ее оболочка захвачена врагом и что к ней нельзя подключаться, пока он не будет побежден. Но что сама по себе способна сделать искра? Верно, атаковать все, что не принадлежит ей. Могучая воля Лилит хлынула во все стороны, подвергая тело и божественную оболочку серьезным перегрузкам, но при этом уничтожая все постороннее. Когда же от чужой воли не осталось ни следа, Лилит перезапустила разум и резко открыла глаза. Если бы не ее закаленная воля разума, препятствующая воздействию на мысли, то богине так и не удалось бы осознать обман и вырваться из иллюзии. Осмотревшись, Лилит увидела застывшего в странной позе Кая. Сильно выгнув спину и позволив рукам безвольно свисать, он немигающе взирал на потолок. Но больше всего внимания привлекало не это, а растущие из его спины толстые шипастые лозы, часть из которых непрерывно атаковала Рианну. Мало того, что их мощь, прочность и скорость находились на уровне топовых звездных императоров, так они еще и регенерировали, подобно Каю. Неудивительно, что даже соратница Грина с трудом отбивалась от них. «Очнулась все-таки», — услышала Лилит. «Похоже, зря Кай решил забрать тот усыпляющий цветок. Это растение-симбиант. Я уже успела выяснить, что нас всех еще тогда заразили особой пыльцой, благодаря которой мы должны были стать не пищей, а рабами этого растения. Кай запер его, но стоило ему ослабнуть до предела, и сама все видишь. Используя незамеченную нами пыльцу, цветок сперва захватил одну из душ Зеро, после чего погрузил всех вокруг в иллюзию. Ну, как минимум попытался в моем случае. Сам Кай слаб сейчас, а у шестого нет восприятия искры, чтоб хотя бы попытаться вырваться из иллюзии. Полагаю, прямо сейчас растение все лучше осваивается с такой непривычной для него штукой, как разум. Заметила ведь, что эта иллюзия была куда более могучей и продуманной, нежели в первый раз. И что ты предлагаешь? Замерла Лилит, глядя на Кая. Лозы уже почуяли ее, но почему-то не спешили атаковать. Я, ничего, засмеялась Рианна, лишь поделилась информацией, что может помочь тебе. А теперь, думаю, мне пора уходить. Ты собралась сбежать? Возмутилась восходящая звезда, отскакивая от все-таки выстреливших в нее лоз. Конечно, я же не дура, чтобы сражаться с Каем. Уже сейчас мне тяжело, а представь, что будет, когда цветок полностью им овладеет. Я даже заметить его движение не успею. Это уже не говоря о том, что его собственная искра на уровне безграничного и сам он обладает мощнейшими духовными атаками. В прошлый раз меня знатно потрепало одной такой, и повторять я как-то не горю желанием.